Последние два слова он шепнул Андреа в ухо. Андреа нарочно громко повторила его слова. «А, говорите, крепкий орешек? Ну, это мы посмотрим». Она достала из сумочки ампулу и протянула ее доктору Наджибу. «Пробовали когда-нибудь?» Доктор поднял ампулу, чтобы рассмотреть на свету. «Аниктин? Нет, не знаю. Какие составляющие?» «Практически то же, что сукцинилхолинхлорид». «А, тогда понятно. Расслабляет мышцы. В больнице используется при трахеотомии для лучшей интубации. Трубка легче входит». «Вы что задумали?» — спросил Баннерджи. «Не столько с упреком, сколько с интересом. Вы что, хотите его медленно придушить? Так расслабить, что перестал дышать?» «Что-то вроде. В больнице сукцинилхолинхлорид вводят больным, когда не без сознания, и совсем другое пережить эту прелесть в полном сознании». Доктор Наджиб озадаченно уставился на Андре. «И что? Он ведь и пискнуть не сможет. Даже если ему припечет экстренно выложить все, как на духу, он и губами пошевелить будет не в силах. Спрашивай, не спрашивай, толку никакого. Вы совершенно правы. Отвечать он не сможет, а мы его спрашивать и не собираемся. Говорить буду исключительно я. Пусть послушает. Когда через несколько минут аннектин перестанет действовать, я уверен, что мистер Фарис тут же побалует нас чем-нибудь интересным, притом не дожидаясь наших вопросов». Баннерджи только головой тряхнул. «Какая женщина!» — подумал он, имея в виду уж совсем другой. «Зверски больно?» — спросил он. «В определенном смысле не чуточки. То есть нервы щекочет сильно, а боли как таковой взяться неоткуда». Андрея повернулся к доктору Наджибу. «Было бы неплохо иметь под рукой все нужное для реанимации». Врач кивнул и вышел. Баннерджи отозвал ее в дальний конец комнаты и спросил шепотом. «Вы что затеваете? Как этот аннектин действует?» «Быстро и эффективно», — шепотом ответил Андреа. Хотя, в принципе, было наплевать, слышит их Хаким или нет. Однако этот разговор шепотом должен был усугубить страх ожиданий у араба. «Препарат в кратчайшее время производит прогрессирующий паралич. Уже через 30 секунд не имеют мышцы лица. Потом отключаются мышцы гортани. Ниже, ниже, и диафрагма начинает сокращаться все более вяло. Минуты через две дыхание прекращает совсем». Баннерджи задумчиво хмыкнул. «Стало быть, человек потихоньку деревенеет. Чувствует, как мышцы умирают. Воздуха в легкие поступает все меньше и меньше. По жилам течет уже чистый адреналин вместо крови. Паника нестерпимая, но двинуть невозможно ни единым мускулом. Ни крикнуть, ни пошевелиться. Словом, самый страшный из кошмаров, переживаемый наяву, заживо похороненный в своем теле». Баннерджи поежился. Андреа показала свои чудесные зубки. «Я бы назвала это своего рода аверсионной терапией. На препарат мгновенно вырабатывается рефлекс отвращения. Кто попробовал, уже больше никогда не станет на него напрашиваться. Я сама еще не видела действия аннектина в комнате допросов, поэтому сгораю от любопытства». «Ладно», — неуверенно протянул Баннерджи. «Будем надеяться, что это интересно». Андреа решительно двинулся к столу в центре комнаты. Хаким лежал на спине с закрытыми глазами. Было сразу заметно, что с ним поработали на славу. Правая рука в шине. Лицо серое, изнуренное, кровь на губе, только губа не разбита, а прокушена им самим. Левая щека дергается, и с левой рукой что-то не в порядке. Андреа деловито взяла левую руку араба в свою и пригляделась. На большом пальце ноготь был нормальный, ухоженный, красивый. На следующих двух пальцах ногтей не было вовсе, одна кровавая каша. Ногти на безымянном и мизинце налились кровью. Похоже, то ли Баннерджи, то ли доктор Наджиб что-то туда старательно заталкивали. По старинке. Но срабатывает чаще, чем думается. Она выпустила руку араба, и та тихо шлепнулась на железный стол. Мусави быстро поднял веки, скосил глаза на женщину и тут же их отвел. — Нам надо поговорить, — сказал Андре. — Вы понимаете английский? Хаким отвернулся. Она повторила свой вопрос на арабском. Баннерджи тоже подошел к столу. «Отлично, — он говорит по-английски. Закончил колледж в Калифорнии. Не ломайся, дружок». Поскольку Хаким продолжал молчать, Баннерджи ткнул пальцем в перелом на правой руке. Араб застонал. Андрея отрицательно помотала головой, и Баннерджи отошел. «Хаким, сделайте милость, посмотрите на меня, — сказала она почти ласково. Ноль реакции». За ее спиной скрипнула дверь. Доктор Наджиб катил тележку с аппаратурой. «Сколько он весит, по-вашему?» — спросил он у Баннерджи. «Килограмм 90. Я тоже так думаю. Значит, введу 60 миллиграмм». Пока врач готовил инъекцию, Андрея продолжала говорить. «Хаким, слушайте меня внимательно. Я офицер американской разведслужбы, а вы глубоко в дерьме. Если вы не прекратите разыгрывать из себя героя, надежды у вас никакой. Я могу прекратить этот кошмар, спасти вашу шкуру, но только в том случае, если вы пойдете мне навстречу». Она сделала паузу, потом спросила. «Ну, вы меня понимаете?» Ответа не последовало. «Я готов», — сказал доктор Наджиб со шприцем в руке, иглой вверх. Андрея вздохнула и отошла от стола, освобождая место доктору. «Жаль, что мы вынуждены прибегать к этой процедуре. Надеюсь, нам не придется повторять ее дважды или трижды». Мусави заметался на столе. «Не дергайся, придурок!» — прикрикнул доктор и ввел иглу. Андрея следила за временем по роликсу на своей руке. «В ее распоряжении 6 минут. Минут, чтобы подействовало. 2 минуты постепенно отмирания мышц.